Приглашенные двинулись вверх по лестнице, усланной ковром цвета лаванды. Герман посторонился, пропуская их. Шальная, проходя мимо него, вдруг нахмурила брови, будто о чем-то вспомнив. «Герман, мне надо позвонить. Разрешите?» «Конечно. Куда именно?» «В Нью-Йорк. Спиридон. Телефонист был тут как тут. Да, шеф? Помогите, мадам». «Спасибо», — сказала шальная. «Я приду наверх после того, как дозвонюсь». «Ждать вам не придется», — похвастал Каленберг. «Все разговоры отсюда идут вне всякой очереди». «Я буду звонить Пегги Нэш Бельмонт. Может быть, передать ей что-нибудь от вас? Скажите, что мы все с нетерпением ждем ее. Я буду счастлив принять ее у себя на борту». «А ты прямо колдунья. Откуда ты узнала?» «Фантастика. Их разделяли тысячи километров, а голос Пегги доносился так ясно, будто она была рядом». «Что ты имеешь в виду?» Она взглянула на телефониста, и тот тотчас же вышел за дверь. Пегги что-то восторженно кричала, шальная с изумлением слушала. Потом сказала: «Нет». «Неужели правда?» «А как же?» — захлебывалась Пегги. «Вчера вечером, вот так-то, никому не сказавшись. Ох, шальная!» «Просто что-то потрясающее!» Растроганная шальная тут же потребовала: «Вот что, миссис Балтимор, вы сейчас мне все изложите, не упустив ни единой подробности. Ах, Пегги, я так за тебя рада! Поздравляю! Это просто чудо какое-то, фантастика! А когда свадебное путешествие?» «Ну что ты, у Скотта разгар предвыборной кампании. Ты знаешь, как я провела первую ночь медового месяца? Рассказывай». «На платформе вокзала в Уоррене. Глухая такая дыра в Иллинойсе. Скотт там выступал. Блестяще. А я ни о чем не догадывалась. Выходя из зала, он познакомил меня с какими-то субъектами. Потом там остался только один из них. Стоит столбом. Скотт говорит мне: «А с этим не хочешь познакомиться?» Я говорю: «Хочу». Тогда Скотт ему: «Это Пегги, моя невеста». А потом мне: «Это мистер Билкот, пастор Уоррена. Он согласился нас сейчас обвенчать». Ты представляешь? Мне прямо дурно стало. Просто не верилось. А через 10 минут я уже была замужем. Вот такой сюрприз мне Скотт приготовил. Я так счастлив. Обручальные кольца у него были при себе в кармане. По-моему, я даже разревелась. «Постой, это еще что? Собрались уезжать, мотор заело». Скотт говорит: «Вот видишь, лиха беда начала». Все хохочут, а нам хочется остаться вдвоем. Он мне и говорит: «Идем на здешний вокзал. Надоели мне все эти крысиные морды. Сядем в какой-нибудь поезд. На платформе ни души. Мы стоим с ним, как круглые дураки, хохочем, он меня обнимает, целуемся, покупаем в автомате по сэндвичу и кока-колу. Он говорит: понимаешь, когда женишься на богатой наследнице, это надо отпраздновать. Ох, шальная, шальная, свершилась. Я так давно хотела стать его женой». «А его семья? Как они к этому?» «Откуда мне знать? Все так быстро вышло. Я еще ни с кем из них не знакома. Скотт говорит, что все будет хорошо. В конце концов, ты-то ведь тоже одна из самых завидных невест Америки. Была, шальная, была. А теперь я только жена. Зови меня мадам. Пресса уже в курсе?» «Да ни за что на свете. Скотт именно и построил это дело втихаря от них. Никто ничего не знает. Да, кстати, откуда ты узнала, что я дома?» «Видишь ли, а тебе известно, почему я сейчас оказалась дома? Я переезжаю к нему на несколько недель». «Бросаешь свой пентхаус?» «Ну нет. Куда же я пойду, когда мы поссоримся? Там ведь замечательно, сама знаешь. Мы подыщем что-нибудь побольше». «А знаешь, откуда я звоню?» «Из Европы?» «Да, но откуда именно?» «Ну скажи». «Из Ивисы. И нахожусь на такой яхте, что даже получше, чем у Гесса». «Сатрополос?» «Нет, Каленберг». «А я думала, что ты с греком». «Так и есть. Но в Ивисе мы встретили Германа. Сегодня обедаем у него на борту». «Фантастика. Вот бы нам со Скоттом туда». «А вас все ждут. Давай». «Невозможно. Знаешь формулу венчания? На худший и лучший удел. Пока что это худший. Какое занудство, это политика. Но ничего. Потом все нагоним. Пегги? Да. Мне надо идти на палубу. Я тебе позвоню через 2-3 дня. Ты не представляешь, как ты меня обрадовала. Пегги? Да. Я тебя просто обожаю. Я тоже. До свидания. Шальная повесила трубку и задумалась. Перед дверью рубки стоял телефонист, нарочно обернувшись спиной. Но ушки-то у него, наверное, на макушке. Месье? Да, мадам. Мне нужно позвонить еще в одно место, тоже в Нью-Йорке. Соедините меня с номером 751-27-43. Слушаюсь, мадам. Соединяя ее с нужным номером, он думал. Ни разу даже на прежней яхте хозяина ни один гость не разговаривал по телефону на меньшем расстоянии, нежели 3000 километров, и болтал иногда целыми часами. Ладно, меня это не касается, платит-то босс. После тщательной проверки, не воспользовался ли телефоном кто-нибудь из экипажа. «Нью-Йорк на линии, мадам». Шальная взяла трубку и бросила на телефониста тот же взгляд, что и в первый раз. Понятно, он тут же исчез. «Это звонит миссис Бэмбилд». Она произнесла только эти слова, но этого было вполне достаточно. Оттуда прозвучало известие, от которого ее лицо преобразилось, расплылось от неожиданной радости. Она, заикаясь, спросила: «Вы уверены? Совершенно уверены?» «Да, мадам, все точно. Суд». Она уже не слушала, жизнь стала прекрасной, спокойной, сладостной, поразительной, единственной. «Спасибо, Том, спасибо». Она повесила трубку и перевела дыхание. Отныне ей не о чем больше беспокоиться. После долгих тревожных недель сбылись ее мечты о безоблачном счастье. Она одарила телефониста обольстительной улыбкой, слегка потрепав его по щеке. «Спасибо». Тот несколько растерялся, не зная, как на это реагировать, но инстинктивно вытянулся почти во фрунт. Шальная уже бежала по трапу наверх. «Вот и она!» — закричал Каленберг. Но Шальная ни на кого не смотрела, ничего не видела и не слышала. Пусть эта безмерная радость побудет с ней наедине еще минутку. Потом она поделится ею с лучшим своим другом. Она подошла вплотную к Сатрополосу, сидевшему с бокалом в руке, и, еле сдерживая дрожащий голос, шепнула: «Сократ, потрясающая новость. Я вдова». А потом объявила всем вслух: «Я только что получила очень хорошую новость. Скотт и Пегги вчера поженились». «Эй, Ирена, ты знаешь, что Герман едва не потонул?» «Что за вздор ты говоришь? Мы же были все время на борту». Лена прыснула: «Да нет. Я не про твоего мужа, а про мою собаку». Рычание запускаемого мотора заглушило ее хохот. На пути к берегу в катере было тесновато, поэтому решили возвращаться на Пегас в два приема. Лена шутливо бросила: «Женщины идут первыми». Хитрый способ, чтобы присматривать за Великой Минилас и Шальной самыми опасными своими соперницами. Во вторую очередь на скутер сядут Грег, Эмилио, Лорд Иглбонд и Стэн Пикмен. Эмилио сделал вид, будто не слышит слов Лены, обращенных к Ирене. Мими не любил дерзких выходок, он слишком боялся сам стать их мишенью и потому не смеялся над теми, кто становился их жертвой. Иглбонд и Пикмен увлеченно беседовали с гостями Каленберга, итальянской звездой и ее мужем, бывшим немецким генералом, который превратился в одного из королей металлургии и весело хохотал сейчас, вспоминая свою борьбу с Иглбондом 25 лет тому назад. Ах, все это позади, это же была война. Синяя борода отвел Сократа в сторону. «По сути дела, мы с тобой ведем себя как дураки, мальчишки». СС искоса взглянул на этого двухметрового мальчишку весом в 100 килограмм. «Что-то новенькое. Что это на него нашло? Выпивка подействовала или ущемленное тщеславие заговорило? Нет, право же. Вечно цапаемся друг с другом. А кому от этого польза? Нашим конкурентам. Подумать только. Мы же могли быть союзниками. Объединиться. Умом повредился или что? Ничего, сейчас слетит с облаков. Тихим ходом. Ты намекаешь на верфи Хайдока? Грек ждал ответа, дымя сигаретой. Он был настроен мирно и спокойно. Козырная карта, которую он бросил на стол, обеспечила ему хорошее настроение. Каленберг заговорил с некоторой неуверенностью. Да, к примеру, и еще других делах, но ты не очень помогаешь мне. СС издал какой-то звук, вроде кудахтанья. А ты приходишь ко мне поделиться куском пирога? Но ведь мы друг другу в конце-то концов родня. Иди в задницу, родня — это люди, связанные кровью и разобщенные деньгами. Мы с тобой женаты на двух сестрах, и что с того? Мы что, друзьями от этого стали? Ты всегда мне ставил палки в колеса. А уж если говорить правду, ты же меня на дух не переносишь. Он слегка наклонил голову, подумал и добавил. Впрочем, я плачу тебе тем же. Ты дерьмо. В других обстоятельствах Каленберг бросился бы на него, орал, душил. Но сейчас-то это ни к чему. Этот гаденыш, сам того не зная, только туже затягивает узел у себя на шее. В улыбке синей бороды таилась угроза. Жаль. У тебя сейчас полоса невезения, Сократ, бедняга. Плевал на тебя, Сократ. В этот миг они как бы поменялись ролями. Слабым местом Каленберга всегда были вспышки бешенства. Достаточно было его раздразнить, и он был уже наполовину беззащитен. Ярость ослепляла его. Грек же держал свои чувства в узде, хотя они и были столь же опасными. Почему же сейчас он дал им волю? И почему Герману удается сохранить спокойствие? Сатрополос не решился ответить на этот вопрос, но почувствовал во рту металлический привкус. Он знал, что где-то что-то надломилось, опасность, и решил разорвать заколдованный круг. «Счастливо оставаться, я пошел». Послышался шум скутера, его мотор взревел рядом с бродягой, Грек сделал шаг другой, готовый к самому худшему, уверенный в грозящей беде, которую чуял спиной между лопатками, но определить не мог. «Послушай-ка». Он обернулся. Каленберг наблюдал за ним враждебным глазом, уперев руки в бока, выпрямившись во весь свой огромный рост. «Что тебе?» «Забыл сказать кое-что». «Готово. Сейчас будет нанесен удар». СС инстинктивно напряг все мышцы и приготовился к худшему. В то же время он услышал, как его окликают. «Сократ, мы снимаемся с якоря». Лорд Иглбонд смеялся, стоя на трапе, куда матросы с бродяги его чуть ли не втащили на руках. Грек дружелюбно помахал ему и опять повернулся к Каленбергу. Тот задал ему странный вопрос. «Не скажешь, который час?» СС, не подумав, ответил. «Два часа ночи». «А как ты думаешь, который час в Японии?» В течение какой-то секунды Грек чувствовал себя рыбой на крючке и сразу понял, как Герману удалось его обштопать. Его затошнило, и в то же время хотелось поскорее слышать то, что скажет Каленберг. И роковые слова не замедлили прозвучать. «Я только что откупил верфи Хайдока». К чему требовать объяснений? Каленберг, очевидно, сыграл на разнице во времени между Европой и Азией. Пока он занимал гостей, его приспешники не теряли времени в Токио. Предложили чокнутой бабе цену повыше, переиграли сделку и ушли с добычей. На войне как на войне. На его месте СС сделал бы то же самое. Он не сумел вовремя промолчать. Не мог отказать себе в ребячьем удовольствии похвалиться победой, которая еще не была окончательно в его руках. А теперь предъявляю счет, так тебе и надо, не болтай зря. «Некрасиво, верно?» — позволил себе добавить Герман. «Ну ничего, ты же настоящий борец, умеешь проигрывать». И видя, что Сатрополос молчит, продолжал. «От этого не умирают. Слушай, вот что я тебе скажу. Мы ведь можем еще договориться». Грек пристально посмотрел на него. «Слушаю тебя. Поговорим завтра?» «Нет, сейчас». «Вообще-то не так уж они нужны мне, верфи эти. Я правду говорю. Лишняя обуза». «Говори, говори, а я послушаю. Каленберг 5 лет бился за эти верфи. Если он делает вид, будто они ему не нужны, значит, он уже присмотрел кусочек повкуснее». И тут Герман небрежно швырнул карты на стол. «Могу сделать такой ход. Перепродам их тебе. Пусть они тебе пойдут на пользу». «Ах да, я и забыл, мы родня». «А как же? Ну а ты можешь, к примеру, уступить мне 30% от твоего фрахта в Саудовской Аравии. Я ведь не жадный. Пошел ты к чертовой матери. Перепродам тебе верфи, без наценки, но только 10% за труды неплохо, а к чертовой матери. Вот видишь, все нервы, нервы, а дело страдает. Ты пораскинь мозгами, я буду ждать ответа до полудня. Утро вечера мудренее, я пока что велю подготовить контракты. На случай, если надумаешь. К чертовой матери, заорал грек. Он повернулся, бросился к трапу и прыгнул в скутер. Рев мотора не мог перекрыть голоса Калленберга, который, стоя над трапом, вопил: «Завтра в полдень». Великая Менелас собиралась уйти в свою каюту. Грек, прощаясь, поцеловал ей руку, и тут она ему шепнула: «У вас неприятности?» Он отрицательно покачал головой, дивясь ее чутью: «Нет-нет, спокойной ночи», и громко обратился к остальным: «Приятных снов, когда проснетесь, мы уже будем в открытом море». Когда удалился последний из гостей, Сатрополос направился в рубку, где дежурил Ставенос. На рассвете поднимаем якорь в 6 часов, не позднее. Курс северо-восток, когда проснусь, уточню. Есть, шеф, сейчас же сообщу капитану. Грек вышел из рубки и, широко шагая, двинулся по палубе. Теперь он сведет счеты. Подойдя к каюте Лены, с размаху распахнул ее дверь. Лена, одетая, лежала на кровати и приподнялась, увидев его. «Что это на тебя нашло?» «Ты одна во всем виновата». «В чем? В чем я виновата?» «Ты мой злейший враг. Играешь на пользу моим врагам». Она в недоумении смотрела на него. «Я устала и хочу спать». «Не понимаю, о чем ты говоришь. Оставь меня в покое». «Я хотел сегодня же вечером сняться с якоря». «Так нет. Тебе надо было остаться, лишь бы угодить этому долговязому кретину». Он ходил вокруг нее, злобно сверля ее глазами. «Нет, он просто лопнет, если сейчас не сорвет злость, на ком попало. Знаешь, во сколько мне обошелся этот дурацкий ужин? 60 миллионов долларов. Тебе, конечно, плевать. Не ты их теряешь. У тебя ведь мамаша за спиной. Сократ, заткнись». У Лены на глаза набежали слезы. Набравшись храбрости, она, как свойственно слабому, перешла в наступление. «Не смей так говорить со мной. Хватит с меня и того, что на моей яхте полно твоих поганых баб». «На твоей яхте?» «Да, я здесь у себя. Но и оставайся здесь, а я сматываюсь. Видеть тебя не могу. Подлец ты, подлец». Оба кричали, слышно было, наверное, повсюду. «Сейчас же замолчи». «Замолчу, когда захочу», — скрипучим голосом заявила Лена. «Совсем с ума сошел, да еще ночью, у меня в каюте». Она разрыдалась и простонала, всхлипывая. «Вот я расскажу про тебя, как ты со мной обращаешься. Я из-за тебя 60 миллионов потерял, а ты меня попрекаешь моими гостями. Тебе ни одна женщина не нравится. Да это просто ревность, патологическая ревность. Вот все расскажу. Кому это ты расскажешь?» Она высморкалась. «Маме расскажу». Грек в ярости пожал плечами и вышел, хлопнув дверью. Ветерок доносил с набережной музыку из ресторанов. Они еще не закрылись. Он прислушался к плеску морской волны. Если закроешь глаза, можешь представить себе, что ты в море, единственный живой человек, на Пегасе, откуда сбежали все остальные. Он поднял голову. Все небо было в звездах. Он нашел глазами ту, которую в детстве считал своею, маленькую, едва заметную. Но зато он был уверен, что она принадлежит только ему. Она, казалось, подмигивала. Грек вздохнул. Не поддаваться же этому засранцу. Он должен придумать, как получше отбить удар, и решил довериться своему чутью. Пошел в рубку, где Кириллис и Ставенос склонились над картой. «Я передумал, мы остаемся. Ставенос, велите Сейксу разбудить меня в 8 часов. Перед завтраком снимемся с якоря. Спокойной ночи». Несколько успокоившись, он ушел к себе в каюту, глотнул виски, снова закурил сигару и задумался. Было немногим больше 3 часов ночи. Оставалось еще 4-5 часов на размышление. Невозможно допустить, чтобы этот подлец так его ограбил, и не попробовать как-то защититься. Тут же он в уме прикинул, сколько заплатил бы гениальному умнику, который помог бы ему выпутаться. Но где его взять? Нет никого, кроме самого себя, а он сейчас не видит никакого выхода. В 9 часов скутер причалил к берегу. Грек выпрыгнул из него на набережную и тотчас же перешел на сходни бродяги, держа под мышкой черный портфель. Кроме нескольких матросов, драивших палубу, все на судне, казалось, спали. К нему подошел один из младших офицеров. «Могу ли я быть чем-нибудь полезен вам, месье? Скажите своему хозяину, что я здесь. Сейчас, месье». Затем к Сатрополосу подскочил официант, отложив в сторону цветы, которые расставлял в вазы. «Прикажете что-нибудь подать? Спасибо, ничего не надо». Грек прошелся по палубе, восхищаясь кораблем. Какие смелые, изящные и в то же время мощные очертания. Просто мечта. Несколько раз он скидывал голову вверх, представляя себе паруса, вздуваемые ветром. А там дальше, в порту, люди грелись на залитых солнцем террасах кафе, полуодетые во что-то светлое, и тут он улыбнулся, поглядев на свой костюм, подумал, он оделся, как надлежит акуле мира финансов, в свой неизменный костюм из черного альпака. Он даже не слышал, как Каленберг подошел к нему вплотную. «Ну, чертов пират, в полной форме!» Синяя борода, небритый, заспанный, был все же в прекрасном настроении. Сатрополос стоял недвижимо, как соляной столб, и не пожал протянутой ему руки. «Спустимся к тебе в кабинет. Пошли». И вот они уже сидели один напротив другого, по обоим концам огромного письменного стола, подлинной работы эпохи Людовика XVI. «Приготовил контракты?» — спросил Грек. «Разумеется», — ответил Герман, — «этак свысока». «Отлично, дай сюда». Каленберг протянул ему документы. Сократ подтащил их к себе и, не начав читать, разорвал в клочки. Увидев, как оцепенел синяя борода, он рассмеялся. «Удивляешься? Ты что же совсем за идиота меня считаешь?» «Как? Значит, ты отказываешься?» «Если на твоих условиях, да, отказываюсь. Ты меня уделал, так-то оно так, но не в такой степени, как тебе кажется. А что ты предлагаешь? Ты хочешь 30% акций моей компании, получишь 20. Собираешься продать мне верфи Хайдока на 10% дороже, чем сам заплатил? Тут я не согласен. Возьмешь на 10% меньше». Герман весело зарычал, неслыханно. «Он мне еще условия диктует. Дело хозяйское. Тебя послушаешь, можно подумать, что у тебя есть выбор. Ты предложил мне сделку, я тебе другую. А торговаться с ножом в горло не желаю». «Ладно, ладно, не будем волноваться. Как говорится, я не жажду смерти грешника». Даже на таких условиях сделка была фантастически выгодной для Каленберга. Почему бы не дать Греку возможность спасти остатки самолюбия в честном бою? «Послушай, Сократ!» В течение получаса они яростно торговались. Каленберг притворялся, будто уступает, а на деле топил Грека с головой. Видимо, СС что-то стал слабоват. Может быть, сказался вчерашний день. Наконец покончили на том, что синяя борода получает 35% акций с нефтяного фрахта, а за это перепродает Сократу японские верфи на 10% дешевле, чем сам за них платил. Грете было приказано подготовить новые контракты под совместную диктовку обоих участников. Из соображений налоговых и профсоюзных оба согласились добавить следующий параграф. Ни тот, ни другой не придаст сделку гласности раньше, чем через 3 месяца. До тех пор документы будут храниться в сейфах, куда их положат. «Перечитай», — сказал Каленберг. Грек пробежал глазами листки. «Все так, давай, подписывай». Герман выразил известное недоверие. «Подпишем одновременно». СС пожал плечами и насмешливо сказал: «Если тебе так хочется». Он протянул свой экземпляр Каленбергу, который поставил там свою подпись. Сатрополос вынул свою ручку из кармана и сделал то же самое. Затем они обменялись контрактами. Дело сделано. Каленбергу хотелось во весь голос кричать о своей победе, но он сдержался. «А ты знаешь, как мне удалось уговорить эту чокнутую бабу, чтобы она продала мне верфь? Твои ребята предложили ей кругосветный круиз, а мои цену не накидывали, просто 60 миллионов долларов плюс круиз плюс угадай что. Эх, бабы, чек с непроставленной суммой на фирму Диора. Наряды ей нужны, представляешь?» Смех душил его. «Самое забавное в этом деле, что вместо нарядов на нее скоро натянут смирительную рубашку. Поздравляю, ловкий ход. Слушай, что я тебе скажу, Сократ. Ты мне по душе. Крутой парень. На твоем месте у меня, пожалуй, не хватило бы лихости. Бросил грек небрежно, но сохраняя угрюмое выражение лица. Надо уметь проигрывать. Прощаясь, они пожали друг другу руки. Раз уж мы компаньоны, радовался Калленберг. СС холодно посмотрел на него, хотел было что-то сказать, но удержался. Стоя на палубе своей супер-яхты, Калленберг смотрел, как удаляется скутер Сатропулоса. Его так и подмывало завопить от радости, но на этот раз он удел Сатропулоса до самой кочерышки. Чтоб успокоиться, он решил сейчас же, немедленно заняться любовью с Гретой. А если вмешается Ирена, так ей и надо. 2 дня тому назад она застала их в самом разгаре в кабинете Германа. Устроила чудовищный скандал. Пусть еще раз попробует, сброшу ее в море, поклялся себе синяя борода. И решительным шагом победителя пошел по коридору. Герман и не подозревал, что когда он через 3 месяца откроет сейф, его там будет ждать такой неприятный сюрприз, какого еще не было у него в жизни.